Воспитание в богатстве и бедности. Каждое состояние, каждое установление в жизни общества, богатство и бедность, городская жизнь и жизнь деревенская, школы, науки, сиротские приюты, частные воспитательные заведения, области деятельности, профессии, словом, любое положение и любые условия жизни человека имеют свои положительные и отрицательные стороны в отношении правильного и общего формирования задатков человека. И нужно хорошо знать эти стороны, чтобы открыть полезному воспитательному опыту мир, в котором он может найти и находит применение. Каждый такой опыт для своего успешного развития должен в каждом особом положении людей сообразовываться с их условиями. Как мы ищем средств, чтобы добиться эффективности нашего опыта, также следует нам пристально присмотреться и к обстановке, в которой мы хотим сделать его действенным для всех. Также мы должны изучить и положительные, и отрицательные стороны, присущие данной обстановке, под углом зрения нашей цели. Начну с того, к чему люди больше всего стремятся – с богатства и влиятельного положения в обществе. И то, и другое приносит с собой более всесторонний, более свободный и всеобъемлющий взгляд на мир. И то, и другое в избытке приносит возможности и средства приобретения всего редкого и ценного, что есть на свете. Что деньги и почет могут предоставить для нужд воспитания, то воспитателю богатого достается легко. Но ни деньги, ни почет не дают человечеству самого главного, что требуется для его воспитания. Напротив, они могут оказаться в высшей степени вредны и опасны, как для способности воспитателя внушить ребенку это главное, так и для способности ребенка в полной мере воспитать и усвоить его. Очень редко богатство и почет, а еще более редко полубогатство и полупочет сопутствуют человеку, не поработив его восприятие во вред природосообразному воспитанию и душевному облагораживанию человека. Богатство и почет, как наслаждение, немногим лишь достающихся в удел легко снижают представление тех, кто ими пользуется, ценность всего, что каждый может легко овладеть и насытиться. Поэтому-то для родителей, оказавшихся в подобном положении, так часто бывает гораздо важнее сделать так, чтобы у их детей всем бросались в глазах сияние, блеск и то особенное, что отличает обладателей указанных преимуществ, нежели закрепить у них главное, неизменное и вечное, что одно только и может способствовать истинному облагораживанию природы человека. В таких случаях ярко пылает страшный алтарь общественной испорченности человечества, а священное пламя душевной жизни угасло до последней искры. Испорченная своим сословным положением, мать, из-за всего неравенства этого положения и условий, в которых она живет, совсем уже больше не принимает у своего ребенка в расчет того, чем он в действительности является, как дитя Творца своего и Отца Небесного. Она считается лишь с тем, что должен казаться ее ребенок, как сын его высокоблагородия, господина фон Цу и прочее, и прочее, и прочее. Где дело обстоит так, там человек, понимающий весь смысл и всеобъемлющее значение хорошего метода воспитания и обладающий нужными для этого силами, лучше отряхнет прах с ног своих и удалится, чем станет заниматься воспитанием, важнейшие основы которого уже разрушены и затерялись в песке. Я произнес сильное слово. Но я этим вовсе не хотел сказать, что богатство и почет обязательно исключают основы хорошего воспитания. Они мешают им, они очень сильно мешают им, но они их не исключают. Среди суеты тысячи отцов и матерей, из-за указанных выше преимуществ, свернувших с правильного пути, Человек, действительно обладающий силами для хорошего воспитания, всегда, здесь ли, там ли, найдет ту редкую женщину или того редкого мужчину, которые по внутреннему своему содержанию и благодаря себе самим стоят выше своего сословия и состояния, которые отличаются высоким пониманием вечного и неизменного, что присуще истинному и исполненному силы воспитанию. Таких редких людей надо рассматривать как соль человеческой природы среди прочих людей их сословия, потому что они стали тем, что они есть, несмотря на все трудности, связанные с их состоянием. Благодаря тому, чем они стали, они гораздо больше значат для человечества, чем другие, которые стали тем, что они есть, не преодолев никаких трудностей. Безотлагательная потребность времени состоит в том, чтобы стремление осуществить опыт воспитания человечества преодолело первые предрассудки, препятствующие этому, чтобы оно убедительно доказало, что условия хорошего воспитания лишь постольку противоречат требованиям богатства и почету, поскольку богатство и почет мешают человеку овладеть более высокими ценностями и развить в себе более высокие задатки. В то же время развитие именно таких более высоких задатков – это то единственное, что может придать богатству и почету достойную нашей природы ценность, что в состоянии повысить наслаждение, проистекающее из внешних преимуществ, и делать его более долговечным. Я иду дальше. Не буду больше говорить об условиях богатства и почета, а обращусь к бедности, ужасной с точки зрения себелюбия, святой с точки зрения любви. Она ограничивает, правда, для своих детей и питомцев взгляд на мир. Из-за нее они лишены многих средств, прелестей и всего редкостного и ценного, что заключается в многосторонности и широте такого взгляда. Лишь очень редко перепадает сыну нужды, питомцу бедности, какая-нибудь кроха от избытка материальных средств и от достижений нашего искусства воспитания. Бедность лишена в нынешнем мире едва ли не всего, в чем человек повсюду нуждается, и без чего не может обойтись, чтобы не опуститься ниже уровня человека. Да, она и отпустилась повсюду так низко, как, естественно, должен опуститься бедняк. Он не может этого избежать, когда лишен всего необходимого. Божественная сторона бедности, то святое и хорошее, что при всей нужде все еще оживляет и поддерживает бедняка, почти полностью скрыто от глаз светского общества, окутано ночью непроницаемого мрака. Дурное же, унизительное, позорное, то, что свет сам создает в беднике и с каждым днем сильнее в нем оживляет, эту мирскую сторону бедности он видит особенно ясно и с особенной односторонностью к ней подходит. Так что он уже по-настоящему не в состоянии распознать в сыне нищеты ничего, кроме того, во что он же сам его превратил, чем бедняк стал только из-за него. Ступив на такой путь, свет по необходимости станет формировать бедного так, как это потребуется самому свету и его развращенности. Последствия подобного противного Богу и людям воспитания бедноты часто приносят за собой лишь видимость порядка и образования. Запутавшиеся же создатели и охранители такого порядка убеждают себя в том, что то внутреннее вечное, что присуще человеческой природе, будто бы соответствует внешнему, случайному в нем. По их мнению, внутренняя ценность бедняка снижается, душа его становится хуже от того, что внешние и случайные качества в нем все более теряют ценность с точки зрения богатых и окруженных почетом, что бедные люди являются им все более униженными и лишенными всякого блеска. Как и виновник его падения, так и сам несчастный бедняк, там, где он дошел до такого падения, теряет способность видеть себя в правильном свете. Он теряет даже способность чувствовать, чего ему недостает, чтобы сохранить в чистоте все то внутреннее, вечное, что заложено в нем Богом, и чтобы развить это в своем ребенке, он вынужден опуститься до того, что становится дурным человеком, и оставляет своего ребенка в полном запустении. В нем угасают тогда все побуждения, интерес к тому, чтобы вырвать своего ребенка из мерзости, самого его уже засосавшей. Он утрачивает уверенность в собственных силах, в том, что их достаточно для этого ребенка. При всех трудностях воспитания ребенка, богатого чистым помыслом человеческой природы, ее любви и силам, всегда открываются пути для преодоления трудностей при воспитании таких детей. То же происходит и при воспитании ребенка бедняка. Как среди богатых самые лучшие и благородные преисполнены высоких чувств по отношению к сущности хорошего воспитания и ради своих детей ищут средств удовлетворить эти чувства, так и лучшие отцы и матери из бедной среды чувствуют то же самое и горячо стремятся овладеть средствами для удовлетворения этих чувств. Пусть молодой дубок, выросший на хорошей почве, растоптан и изломан, природа все равно продолжает давать ему силу роста по законам, действующим для здоровых деревьев, лишь бы он крепко стоял, укоренившись в земле. Его изуродованный ствол, ободранная кора срастутся снова. Верхушка все выше вздымается при всем его тяжелом состоянии. Ветви простираются все шире. Вопреки всему он вырастает в крепкий плодоносящий дуб. Так и бедный человек с благородной душой. Пусть он является миру растоптанным и изломанным. Природа все равно ведет его, хотя и медленно, и незаметно, но неизменным законом его внутреннего существа, к важнейшим взглядам и навыкам, которых требует хорошее воспитание детей. Только бы он, как наш дуб, прочно врос при этом корнями в хорошую почву, сохранил себе при всем своем тяжелом положении важнейшую сущность своей природы. В подобном случае ты, несомненно, всегда найдешь в нем высочайшее, самое священное средство хорошего воспитания – чистоту восприятия, теплое стремление ко всему, что может ему помочь, сделать твоего ребенка человечным, счастливым. Всегда встретишь глубокую признательность за каждое средство, которое ему для данной цели предложит добрая душа. Тех из богатых, кто среди всех искушений своего положения сумел сохранить внутреннее достоинство природы человека и поэтому не знает более высокого желания, как передать его своим детям в качестве лучшего своего наследства, надо рассматривать как соль этого сословия, как избранных. Точно так же и среди бедных те, кто при всем гнете своего положения все же сохранили в себе внутреннее достоинство природы человека, кто благодаря этому так же, как богатые, о которых я говорил, не мечтают ни о чем более высоком, чем передать в наследство своим детям это достоинство, тоже есть соль своего сословия, избранные души. Только через них можно внедрить в их сословие взгляды на действительно природосообразный метод воспитания и средства такого воспитания. Во всех случаях хороший бедняк – такая же редкость, как и хороший богатый человек. Но если хотят не только оказать поддержку такому редкому человеку, а помочь бедному вообще – в особенности помочь ему освободиться от испорченности его сословия через образование, то обязательно нужно привлечь в помощь себе этого редкого человека, где бы он ни находился. Как наиболее благородные из богатых людей, так и благороднейшие среди бедных – это самые нужные и незаменимые люди, когда надо дать образование бедноте. Наиболее благородные среди бедных – несомненно, единственные незаменимые посредники, без которых нельзя обеспечить нужных условий для лучшего воспитания народа, потому что и они тоже во всем равны другим беднякам, своим братьям, как и те, Они повсюду терпят гнет общего положения, могут поэтому глубоко и правильно понять положение бедняка, сочувствовать ему, могут осторожно, без всякой суровости, любовно относиться к слабостям бедняков. Ничего не поделаешь. Никто не поможет бедняку и не может действенно и по-настоящему помочь ему в его положении, кроме наиболее благородных людей из среды тех же бедняков. А если люди из высоких классов хотят оказать помощь бедным, то они только тогда и только в той мере могут глубоко, действенно и с успехом сделать это, если прибегнут к посредничеству, совету и поддержке бедных людей с благородной душой. Никакой опыт воспитания не может встретить хорошего приема у высших сословий, если он требованиям богатства и почета противоречит в большей степени, чем это необходимо. Ведь чтобы обеспечить людям овладение высшими ценностями, надо сделать для них сами преимущества богатства и почета чем-то более высоким, более благородным, способным доставить им большее наслаждение. Также маловероятно, чтобы какой-нибудь воспитательный опыт смог проникнуть в среду бедных, если он сильнее, чем это необходимо, затрагивает привычный образ жизни этого класса народа и нарушает элементы удовольствия и удовлетворения, которыми по-своему наслаждаются бедняки. Ведь необходимо лишь обеспечить им более высокие и благородные удовольствия, чем те, которыми они в действительности пользуются. Наш опыт действительно должен принести помощь бедному человеку и служить ему. Для этого он должен быть показан бедняку так, чтобы тот, если только не совсем угасла в нем хотя бы одна искорка чистого отцовского чувства, обязательно загорелся желанием учить своего ребенка тому, чему учит этот опыт воспитания, чтобы усвоил то, к чему приучает опыт, чтобы бедняку захотелось того, к чему этот опыт влечет. Опыт должен быть таким, чтобы каждый не совсем погрязший во зле человек, едва увидев его, заметил, что воспитанный по этому методу бедный ребенок на всю жизнь приобрел преимущества, обеспечивающие ему хлеб, покой, радость. Таких преимуществ сын нужды и дочь нищеты другим путем нигде не смогут приобрести. По существу, эти преимущества покоятся на том же фундаменте и вызваны к жизни теми же силами, с помощью которых все благородные бедные люди сами возвышаются над гибельностью гнетущей нищеты. Несмотря на свое положение, они все же проходят свой жизненный путь с честью, до конца дней своих сохраняя в себе такие силы, которых не сохранили бы, живи они в счастье и радости.